Глава 25. Я отпустил бесят на следующие уроки. Им будет над чем подумать после такой продуктивной физкультуры. Коляна же пришлось самому нести до общаги. И на проходной объяснять вахтеру, что парень не напился в усмерть до отказа ног, а совсем наоборот. Он спортсмен и принципиальный трезвенник, между прочим. Правда, сам Коля туповато лыбился от радости дикой усталости, что его язык заплетался. А сам он сверкал покрасневшей мордой и действительно немного смахивал на пьянчугу, что никак не помогало мне штурмовать эту неприступную крепость с бейджиком Валентина на груди. А еще эта Валентина не верила, что я учитель академии, и мне-то можно доверять. Беспредел просто. Но все же моя чарующая улыбка способна не только повергать противников одним своим блеском, но и растапливать сердца дам. Даже такие черствые, как у Валентины Апраксиевны на должности вахтера. Поэтому ценой пары комплиментов, игры грудными мышцами и обещанием заглянуть на обратном пути на пирожки к ней в подсобку нам удалось прорвать блокаду и добраться до комнаты Коли. Даже не пришлось пробираться через окно. Хотя погодите-ка, она точно пирожки имела в виду? Так это потом. А сейчас я положил Колю на кровать, еще раз похвалил за отличную работу и на всякий случай посмотрел магическую систему. Источник был почти готов к следующему этапу. Тело тоже. Однако осталось самое важное. Восстановление. «Так, теперь 3 дня без тренировок», — объявил я, и пока ошарашенный парень не успел заговорить, добавил. «Даже без зарядки. Максимум твоей активности — это сходить на занятия, поспать, пожрать, ну и... Обратный процесс, короче. Ну ты понял. Понял ведь?» «Понял, понял», — кивнул Коля. «Спасибо, Сергей Викторович». «Да ладно», — махнул я. «Главное, восстанавливайся и спи сейчас. Пропуски потом отработаешь. Я с другими учителями договор...» Но не успел я договорить, как в ответ послышалось мерное посапывание. Коля уже отрубился. Его мышцы, связки и суставы уже достаточно развиты, чтобы испытать на себе принудительное усиление. Нужно только восстановиться, и мы приступим к настоящей тренировке. И как раз нам помогут мои бесята, которые проиграли спор и теперь познают все радости тренировок на износ и пробуждение в 6 утра. Но на самом деле получилось очень удачно. Принудительное усиление — штука непростая, даже болезненная. Далеко не каждый сможет освоить его. Источник напитывает организм магией и кратно увеличивает физические возможности. Но для этого организм должен быть в состоянии перенести такой прилив сил. Иначе суперсильный удар кулаком расхреначит не подвернувшийся булыжник, а сам кулак. Но еще меньше магов способно перейти на следующий уровень усиления и задействовать его по собственной воле. Я могу это делать, в том числе благодаря дару манипулирования магией. А другие? На самом деле я еще не встречал таких людей, способных на подобное. Маги, которые окрепли благодаря планомерному развитию и тела, и источника, таких хватает. Но достичь чего-то хотя бы в половину от моего усиления еще никому не удавалось. Но Коля вполне может освоить этот прием. Его упорство пробьет крепкую стену, я уверен. Но сейчас ему следовало спать. А мне уходить. Меня еще ожидало одно важное и долгожданное дело. Однако сначала загляну к Валентине Апраксиевне. Все-таки интересно, что там за пирожки такие у нее в подсобке. Ох, Валентина Апраксиевна, вот эта женщина, а ее пирожки. Восторг. Наслаждение. Наваждение. Особенно с курочкой и слоеным тестом. Я слопал сразу 3 штуки. Затем попробовал с пюре и грибами и получил оргазм вкусовых рецепторов. Эта добрая женщина накормила меня от пуза, да еще с собой пакетик завязала. И мне приходилось проявлять недюжинную силу воли, чтобы не слопать все по пути до дома. Да, важное дело меня ждало именно там. И когда я добрался до своей улицы, увесистый бронированный грузовик уже ждал меня возле ворот. А рядом с ним вертелись 2 шкета — Саня и Боря. «А вы разве не должны быть на следующем уроке?» — воскликнул я, когда подошел поближе. «Так еще перерыв», — возразил Сэнни. Я взглянул на часы и не нашелся, что ответить. И правда, перерыв. Только он заканчивается через 5 минут, а учебный корпус для занятий находится практически на другой окраине академии. Но вообще-то да, Саня был прав. «Мы отпросились», — пояснил Боря. «Хотим проводить Коржика». «Да я понял уже», — отмахнулся я. Тут из грузового отсека вместе с опускающимся мостиком показалась Олеся Степановна. «Сергей Викторович!» — приветствовала она. «Как я рада вас видеть!» И это было истинной правдой. Олеся Степановна прямо-таки светилась от счастья. Глаза блестели, улыбка до ушей. «Нет-нет, да в пляс сейчас пойдет». Она спрыгнула на землю, похлопала руками, стряхивая пыль, и подошла ко мне. «Ну, показывайте нашего красавца!» — загорелась она. Я повел всех во внутренний двор. Коржик, единственный в мире криворог-пацифист, ко всему прочему еще оказался вегетарианцем. Я поначалу пытался накормить его мясом и только извел несколько килограммов отборной свинины. А в благодарность получил вместо газона обглоданную поляну. Но где взять столько овощей для здоровенной травоядной твари? Поначалу я думал закупиться в магазине, но понял, что опустошу все запасы до ближайшей поставки. Поэтому пришлось везти Коржика в лес, чтобы он там вдоволь нажрался, скотина такая. А вы пробовали незаметно провести через жилой город целого криворога? Хотя и не самого большого, но все-таки криворога. После недавних беспорядков, устроенных его сородичами. Я это сделал. Мне не понравилось. От слова совсем. Так что я был крайне рад наконец-то передать эту животину в руки, так сказать, специалистов в области твареведения. Поэтому провел Олесю Степановну и обоих парней прямо к магическому барьеру, где спокойно пасся. «Коржик!» — радостно крикнул Боря. Он вместе с Саней ринулся к вольеру. «Но они-то ладно. Эти щенячьи глазки и лыбы до ушей мне знакомы». Но затем я обернулся и увидел Олесю Степановну. «Вашу барабашку!» На ее лице застыло такое искреннее восхищение и дичайшая радость, что она сама натурально оцепенела. Я прям видел, как ее источник на пару мгновений застыл, а затем вдруг закрутился с удвоенной силой. Зоологичка метнулась прямо к вольеру, обогнав пацанов. «Ой!» — восклицала она. «Какой чудесный экземпляр! Самец, совсем молодой! То, что нужно! То, что нужно! А какие крепкие рога! А какая любопытная моська! На это вы сами барьер ставили, Сергей Викторович! Нам бы такой в монстрариуме пригодился!» «Так-так-так!» — встрял я. Не понравилось мне, куда повернул разговор, поэтому я вернул его в прежнее русло. «Давайте любоваться будете в дороге. У меня, между прочим, время поджимает». По щелчку моих пальцев полупрозрачные стенки барьера испарились в небольшом дверном проеме, и туда сразу же нырнула Олеся Степановна. Коржик охренел. Как жевал он свою траву, так и раскрыл пасть с пучком зелени в зубах. А затем попятился и забился в угол, когда эта женщина принялась нагло и бесцеремонно тискать его за вытянутую рожу. «Какой он спокойный!» — удивлялась она. «Совершенно не агрессивный. Обычный самец криворога попытался бы меня сцапать только на подходе. Это очень хорошо. Наша девочка такая нежная. Я все боялась, что агрессивный партнер будет на нее слишком давить». «А как ее зовут?» — спросил Саня. «Они с Борей уже стояли рядом». «Муся», — ласково произнесла Олеся Степановна. «Муся», — пробормотал я себе под нос. В местном монстрариуме уже был один криворог. Это самая Муся. И Олеся Степановна искала для нее пару. Но вот я смотрел сейчас на Коржика и даже начал его немного жалеть. Так и затискать бедную тварь недолго. Бедный, бедный Коржик. А затем произошло то, чего я вообще никак не ожидал. Он вдруг подскочил, стряхнул с себя пацанов с Олесей Степановной и ринулся... Нет, не на выход, а прямо ко мне. Он затормозил, едва не уткнулся носом в мое лицо, а затем сделал нечто и вовсе ужасное, невероятное и неописуемо наглое. Этот засранец потянулся к пакету с пирожками. А, нет. Он меня смачно облизнул. «Ой!» Умилительно пропищала Олеся Степановна. «Как это мило, Сергей Викторович!» — воскликнул Боря. «Вы ему понравились!» «Это он так с вами прощается?» — спросил Саня. «Это он так валит в грёбаный монстрариум?» — проворчал я, ладонью смахивая криворожью слюну с лица. А затем Коржик спокойно направился на выход, будто знал, куда ему следует идти. И хаос меня раздери, я уверен, что видел, как он усмехнулся. И кинул алчный взгляд на пирожки. Там были с капустой, так что это вполне может быть. Но пирожки в моих руках находятся под самой надежной защитой. Надежнее только в животе, куда они скоро и отправятся. Хи-хи-хи-хи-хи. В общем, Коржика завели в грузовик. Затарахтел гулкий двигатель, и Олеся Степановна поднялась по помосту в вольер. «Вы поедете вместе с Криворогом?» — удивился я. «Коржик вряд ли привык к дороге», — пояснила она. «В случае чего мне придется его успокаивать». Затем спереди захлопнулась дверь, я выглянул из-за кузова и увидел через зеркало заднего вида две довольные рожи. «Не понял». «Вы куда это собрались?» — я подошел к боковой дверце грузовика и состроил учительский взгляд. «До Людмилы Ивановны еще далеко, но я учусь». «Так это, Сергей Борисович». — нервно проговаривал Боря. — Мы разве не говорили? — Мы отпросились на весь день, — вставил Саня, — чтобы поехать в монстрариум с Олесей Степановной. «Да — Да-да, — закивал Боря, — нас отпустили все учителя. — Ни хрена ж себе, — развел я руками. — А вы там на кой черт сдались? — Сергей Викторович, — раздался голос зоологички, — вы же сами сказали, что мальчики должны присматривать за Криворогом. Поэтому я взяла их на полставки в разнорабочие монстрариума. И поверьте, для ответственных за конкретное животное очень важно самому привести его в вольер в первый раз. «Вы с ними сговорились, да?» — нахмурился я. «И что они вам обещали?» «Золото. Деньги. Яйца алмазный жар птицы?» Про последнее я, между прочим, пошутил. Но глаза этой женщины очень уж опасно сверкнули интересом. Надо быть с ней поосторожнее на язык. «Ладно, поезжайте», — махнул я. «Но стоит мне узнать, что вы прогуляли какую-нибудь контрольную или типа того...» «Нет-нет, Сергей Викторович», — прервал меня Саня. «Ничего такого! Мы специально подобрали этот день, чтобы без проблем отпроситься, то есть!» «Сергей Викторович, нам пора уезжать», — снова подала голос Олеся Степановна. «Не волнуйтесь, мальчики молодцы и обо всем со всеми договорились». «Да, мальчики молодцы», — повернулся я к ним. Поэтому запишут все конспекты со всех пропущенных уроков. «Да-да», — уже не так радостно закивали пацаны. «Ладно, езжайте». Я похлопал по дверце и подошел к грузовому отсеку, сунув руку в пакет с пирожками. «Только смотрите, остерегайтесь, каракатец», — предупредил я. «Сергей Викторович», — надулась Олеся Степановна, — «это был несчастный случай. Такого больше никогда не повторится, и все виновные наказаны». «Знаю, знаю», — прервал я ее. А затем протянул два пирожка Коржику, чья морда уже почуяла угощение и выглядывала из-под мышки зоологички. Через несколько секунд дверца вольера захлопнулась, грузовик затарахтел, тронулся с места и вскоре скрылся за поворотом. «Все наказаны, говорите», — протянул я себе под нос, провожая их взглядом. «Это вы поспешили с выводами». Взглянул на часы. Уроки уже начались, а у Вени как раз сейчас свободное окно. И нам есть о чем поговорить. Бледная рожа продолжал спасаться от загара в мрачном кабинете с задвинутыми жалюзи. «Ты хоть витамин D пьешь?» — спросил я, войдя внутрь. «Каждый день по 2000 единиц», — буркнул тот в ответ, — «как и прочие витамины». Он даже не удивился моему появлению. И никак не возражал, хотя я специально не предупреждал. Он что, догадливый? Так даже интереснее. Какая трепетная забота о здоровье, хмыкнул я. Зачем пришел? «Веня, Веня, Веня!» Я похлопал его по плечу и широко улыбнулся, когда на каждое «Веня» у него дергался глаз. «Ты не забыл, что у нас еще осталась проблема с призраком и одним бедным мальчуганом, которого тот почти захватил?» «С Кириллом сейчас все нормально», — буркнул он. «Это да. пока призрак заключен в кулоне. Но стоит ему вырваться, и связь тут же окрепнет. Думаю, ты знаешь об этом не хуже меня. А кулончик — не самое надежное хранилище для такой твари. «Вы очень уж хорошо осведомлены в области некромантии, Сергей Викторович», — нахмурился Веня. «Дознавал как-то парочку некромантов», — пожал я плечами. «Правда?» «Ага. Один был из Румынии», — кивнул я. «Но он был не совсем обычным некромантом». «Это как?» На бледной роже нарисовался интерес. Веня даже оторвался от монитора. Но только глазами печатать он продолжал вслепую. И это выглядело немного настораживающе. «Ну, обычно ваш брат воскрешает других», — начал я. «Ну или призывает духов, чтобы те помогали». «Верно», — кивнул Веня. «А этот крендель придумал заклинание, связывающее его с кровью его же родственников, прикинь? И выкачивал жизненные силы из родственников, когда самому подходило время того». И крайне артистично скорчил рожу, показывая умирающего, а Веня даже глазом не моргнул. «Не ценит искусство лицедея, надо понимать. Оставим пометочку в воображаемом блокноте». И за кучу лет своего существования он не захотел сменить место жительства и наплодил кучу потомков, законных и не очень. Те, в свою очередь, тоже любили плодиться и размножаться. Хе. Я усмехнулся, но Веня продолжал держать морду кирпичом. Тяжелая публика мне досталась. Ну или я сегодня не в форме. «В итоге каждый второй житель так или иначе приходился ему дальним родственником», — продолжил я рассказ. «Он мог выбрать какого-нибудь бедного крестьянина, связать его кровью и забрать жизнь, оставив от бедняги только иссохшую скукоженную мумию». «Цветом один в один ты, Сергей Викторович», — проворчал Веня, скривившись. «Наконец-то хоть какая-то реакция». «Ладно, ладно, извини», — улыбнулся я. «Но был еще один некромант, кстати». Классный чувак, и тот еще алкаш. Но это два несвязанных между собой качества. Он вызывал неупокоенных духов и блуждающих призраков и делался бутыльниками. Так-так-так. В темных глазах появились проблески интереса. «Спрашиваешь, как им удалось с ним бухать?» — ухмыльнулся я. «Я не... Тогда он позволял вселиться в собственное тело и локал за двоих, прикинь? Хитрец тот еще». Но по итогу он помогал им открепиться от этого мира и отпускал на свободу. «Кстати, можно вопрос?» «Ну», — буркнул Веня. «А есть некромантские техники по восстановлению печени. Он наверняка пользовался чем-то подобным, я уверен». «Мне такие неведомы», — ответил Веня. На самом деле я не рассказал ему все детали. Например, что первый упырь в конце концов так разошелся, что про него самого местные жители начали строить ужасные легенды. Заклинание через какое-то время дало сбой, и обновленное тело старело все быстрее и быстрее. Ему сначала приходилось высасывать несчастные сосуды раз в десятилетие. Потом раз в несколько лет, затем в пару лет, год, месяцы, ну и так далее. Наш спецотряд тогда забросили в Румынию по просьбе местного правительства. Ну и чтобы изучить это интереснейшее явление. Упыря мы словили, притащили в Россию и сдали на опыты. Ну, точнее, на допросы. Он выложил это заклинание как на духу, а затем подошел к концу срок жизни его очередного сосуда, и так мир с нашей помощью потерял еще одного психа. Заклинание, кстати, дало сбой, потому что процент крови в потомках все уменьшался, и поправить этот момент никто в министерстве так и не смог. А я не стал помогать, потому что ну его нафиг. И более того, мы с бойцами из отряда провели предварительный допрос и чуть поправили память упыря, чтобы он сразу выдал ошибочное заклинание. Некоторые знания лучше не открывать даже своим. А второй, некромант-пьяница, знаком мне по миру хаоса. Что примечательно, люди и в этом мире, и в моем прошлом не очень любят некромантов. Как-никак те связаны со смертью, а такое не по нраву почти всем. Вот и был тот забулдыга лишён нормального человеческого общества, даже с учетом того, что в мире хаоса общины людей не отличались особыми размерами. Но проблема в том, что он родился любителем поболтать. Вот и приходилось ему искать собеседников всеми возможными способами. Надеюсь, он и до сих пор бродит по миру хаоса и помогает призракам взамен на ночку душевных разговоров. «Вообще-то я хотел тебя предупредить», — вернулся я к реальности. «Пока что про монстра из обсерватории никому не говорим», — Пусть для остальных она все еще будет закрытой. «Я не дурак, Сергей Викторович», — проворчал Веня. «И в курсе, что Соломон Адамович готовит облаву на Академию. Вы хотите устроить ему неприятный сюрприз?» «Ага», — хмыкнул я. «Мне тут бесята одну классную идейку подогнали. Короче, мы должны провести систему безопасности Академии в порядок и сделать это так, чтобы завуч ни о чем не догадался». «Я не собираюсь подыгрывать ему», — холодно произнес Веня, — «по собственной воле. Но почему вы думаете, что я стану помогать вам?» Он держал каменное лицо, но его источник дрожал от волнения. «А почему нет?» — улыбнулся я. «Вы знаете», — он скрестил на груди руки. «Ну да, короткий поводок и перспектива познакомиться с солистами группы «Два креста», я помню». При упоминании одной из самых строгих тюрем источник Вени сжался на пару мгновений, а кожа стала еще бледнее. Хотя я не думал, что последнее вообще возможно. «Но если это ярмо можно сбросить?» — спросил я. Венедикт не ответил. Он молча уставился на меня. И хоть лицо оставалось неподвижным, взгляд выдавал боль отчаянной надежды. А затем он сбросил оцепенение и нахмурился. «Не мелите чепухи!» «Я этим никогда не занимаюсь. У меня есть способы избавить тебя от треклятого старикашки, но нужна твоя помощь. И она нужна сейчас». Он снова замолчал и уставился на меня. Но на этот раз внутри начал бороться сам с собой. Источник то расправлялся, пылал, то снова сжимался, словно испуганный мышонок. Веня неплохо показал себя с цифровизацией и в обсерватории. Мне кажется, он лучше, чем хочет показаться, и может оказаться весьма полезным для общего дела. Так что я решил ему помочь. Но насильно насаждать добро не собираюсь. «Ну», — прервал я молчание, — «хочешь стать свободным человеком, Венедикт?» «Да!» — воскликнул он в сердцах. «Хочешь видеть, как этот засранец рыдает?» «Да! Э? Что?» «Хм. Не обращай внимания. Это так, мысли вслух». Я снова вернул серьезную мину. «Помоги мне защитить Академию, и ты будешь свободен. Даю слово». Венедикт с содроганием глубоко вздохнул. Хотел успокоиться. Он на некоторое время замолчал, а я не стал его торопить. Дал переварить, почувствовать привкус желаемого. «Как я смогу быть уверен, что ты не врешь?» — спросил он. «У Соломона Адамовича связи среди влиятельных семей, богатые покровители. А что есть у вас?» Я загадочно улыбнулся и снова заметил, как его источник вздрогнул. «Неужто я такой страшный? Я ж красавчик!» «Веня, Веня, Веня!» — хмыкнул я. «Скажи, пожалуйста, что ты обо мне знаешь?» Он не смог понять, в чем подвох, поэтому серьезно задумался. «Вообще-то...» «Ничего?» «Верно. А ты ведь рыл инфу на меня. Упорно рыл». Венедикт напрягся, что его раскрыли, но я продолжил. «Лазал на запрещенные сайты, взламывал базы данных, копался везде, где только можно и нельзя. И как успехи?» Он не ответил, но физиономия плавно приобретала черты не то испуга, не то просветления. «Бинокли», — прохрипел он. «Я пытался найти такие. Нигде нет». «Ох, Веня, что ж ты со мной делаешь? Мне сейчас придется такую шутейку проглотить». «Вот это прям испытание силы воли. Но сейчас важнее дело. Нельзя сбивать его с правильного настроя». «Так что хотел я сказать...» «Ты все-таки решил в извращенца записаться и подглядывать, негодник?» А пришлось сказать следующее. «Вот-вот, Венедикт Давидович. А теперь подумай, кем я могу быть. Используй воображение. И реши, против кого ты хотел бы играть. Зловредный плешивый завуч, который держит тебя на поводке, или человека, которым даже сам ночной бархат не сумел ничего накопать. Взвесь «за» и «против». И Веня задумался. Серьезно задумался. Я не рассказал ему о себе ничего, лишь намекнул. Но с такими вводными можно прийти и к тому, что я внебрачный сын императора какой-нибудь. Так что моя тайна в безопасности. И все же неизвестность пугает. Адамыч, вот он, как на ладони, изученный противник, которого хочется одолеть. А ко мне лично никаких претензий быть не может. Ну, разве что небольшая подстава перед алхимичкой. Но тут Веня еще легко отделался. Я ведь мог бы следовать принципу зуб за зуб и кинуть его в какой-нибудь разлом рангом повыше. А так всего лишь придется терпеть почти дружеские подколки. Это не так уж плохо по сравнению, например, с ядом гремучего мучителя. Змееподобной твари, чей яд парализует и медленно превращает мозги в кашу, а мышцы в нежное мясо, чтобы было удобно проглатывать. Причем мозги зачастую не успевают свариться до того, как мучитель проголодается и изволит трапезничать. Не знаю, представлял ли Веня что-то подобное, но выводы он сделал верные. «Нужно как-то вывести завуча из академии», — задумался Веня. «И не только его. Ай, молодца!» «Аркаша», — догадался я. «Да, Аркадий Самуилович — племянник завуча. И доложит ему обо всех изменениях. А кто еще?» Веня призадумался и начал перечислять. «Физрук, библиотекарша, математичка из его крыла и...» «Подожди, подожди», — прервал я. «Библиотекарша? Инга, что ли?» Веня кивнул. «Она у него тоже на коротком поводке. Но подробностей не знаю, не спрашивайте. И искать я не стану», — догадался он о моем непрозвучавшем вопросе. «Действительно догадливый. И как он повелся на каракатец вообще?» «Я под пристальным надзором имперских структур», — пояснил Веня. «Могу выходить в сеть только с согласования завуча. А если начну рыть там, где он не просил, об этом сразу же станет известно». «Понял», — вздохнул я. «Значит, искать компромат в сети не наш вариант. Ну ничего, так даже веселее». Я осклабился, отчего Веня невольно насторожился. «Будем по старинке обламывать негодяя. Но я, кстати, не только по этому делу. Что там с цифровизацией?» «Первый этап завершен», — тут же переключился Веня. «Тестовый период бета-версии можно считать успешным. Мы уже приступили к разработке следующей версии». Надо сказать, этот проект искренне зацепил его. Мне даже не пришлось ничего делать, и каменное лицо само заискрилось интересом. Но затем Веня около часа компостировал мне мозги по поводу локальных сетей, серверов, аккаунтов и чего-то там еще. Я, честно говоря, вообще не смыслю в дебрях подобных технологий. А из починки компьютера знаю только метод пинка по корпусу и угрозы в монитор. Что примечательно, это всегда срабатывало. Но самое главное из разговора я уяснил. Тестировщики в лице второго А-класса уже вовсю пользуются электронной системой. Учителя тоже рады работать с одним выданным планшетом вместо кучи журналов, тетрадей, учебников и прочих бумажных тяжестей. Конечно, не все шло так гладко. Постоянно случались какие-то ошибки, зависания, несостыковки, но Веня и его отряд умников, в числе которых состояли и мои беседы, успешно решали все проблемы. Следующим этапом будет обустройство центральных серверов и настройка рабочей среды для администрации академии. Все-таки даже официальная учеба контролируется из одного центра, и прежде чем подключать к проекту новые группы тестировщиков, нужно научить администрацию всем этим управлять. Ох, в который раз убеждаюсь, что лень — это двигатель прогресса. Мне просто было лень перебирать бумажные архивы, и вон какая занятная штука получилась. Скоро буду получать всю необходимую информацию по нескольким щелчкам компьютерной мыши. А для академии-то какая польза? Эх, где ж ты, мой шкет? Куда запропастился? Я вообще-то пришел в эту академию, чтобы найти сына своего друга. Но так уж получилось, что занимаюсь чем угодно, кроме этого. Я как-то играл в одну игрушку на компьютере и занимался ровно тем же самым. Главный квест ждал своей очереди за тьмой дополнительных активностей, вопросов на карте и побочных квестов. Эх, если бы еще и время в реальности текло так податливо, как в компьютерной игре. Ну да ладно. Пока мы разговаривали, я сканировал Веню от головы до пят и теперь прекрасно видел искажения в потоках магии, которые текли по его каналам. Некромантия оказывает влияние на источник, но заметить это не так уж легко. Если не знать, где искать, конечно. Это не особенный дар, а целенаправленная практика, которой в этом мире занимаются не так уж много людей, и большинство унаследовало секреты подготовки и техники у предков. Однако кланы некромантов стараются не афишировать свою деятельность. Потому-то мой контакт из Министерства безопасности и не нарыл ничего про эту сторону жизни Венедикта. Перечень таких семей держится под строжайшей тайной, да и по мне, честно говоря, ночной бархат куда интереснее призраков и некромантии. Как-то это не так прозвучало в моей голове. В общем, дальше рыть на эту тему я не стал. А Веня, если захочет, расскажет как-нибудь сам. Однако меня интересовал один немаловажный факт. Точнее, два факта. И гадать я уже устал, поэтому спросил напрямую. «Венедикт Давидович», — начал я серьезным тоном. Услышав от меня имя и отчество, бледная рожа стала еще бледнее. Не думал, что такое возможно. «Скажи-ка, пожалуйста, а что за существа прячутся в ваших запонках?» Веня не повел глазом, но не мог скрыть своего волнения. Его источник затрепетал, выдавая хозяина с потрохами. Но не только он волновался. Две маленькие призрачные ауры, которые крутились вокруг его запонок, резко засуетились. «О чем это вы, Сергей Викторович?» — процедил Веня. Я вынул из нагрудного кармана кулончик с нашим монстром обсерватории, и он тут же потянулся к запонкам с неистовым упорством. Думаю, наш призрак определенно мужик. А в запонках спрятаны призрачные дамы. На чем основан мой вывод? Будь все наоборот, кулон бы демонстративно не шелохнулся. И сейчас моя убежденность растет с каждым рывком этого засранца. «В обсерватории было то же самое», — улыбнулся я. «Но призрак тогда был слишком слаб, и кулон качался лишь немного». Однако даже в такой ситуации призрак тянулся к бабам. «Вы суетесь не в свое дело, Сергей Викторович», — оскалился Веня. «А вы», — ответил я стальным голосом, — «пытались меня убить и носите на уроки с моими учениками двух ужасных тварей». И тут моя уловка сработала. «Ничего не ужасно!» Вдруг раздался визгливый женский голос. «Никаких не тварей!» Вторил ей еще один такой же визгливый. Рядом с нами образовались две полупрозрачные дамы. Разгневанные полупрозрачные дамы, надо заметить. Уловка немного вышла из-под контроля, и мне надо успокоить их до того, как они разнесут тут все к чертям.